Двери автобуса зашипели и открылись, впустили новых пассажиров, опять зашипели и закрылись. Женщина средних лет с болезненно-желтоватым цветом лица плюхнулась на сиденье напротив Джуди, пристроила у себя на коленях хозяйственную сумку и вдруг застонала. «Хоть бы все эти дома сгорели, проблем было бы меньше!» Она повторяла эту фразу снова и снова, а потом принялась выкрикивать ее. Никто в автобусе не обращал на женщину ни малейшего внимания, но когда она вышла, раздался всеобщий вздох облегчения, кое-кто улыбнулся, кто-то пожал плечами. Что тут скажешь, еще одна нью-йоркская сумасшедшая, и плевать она хотела, кто что о ней подумает. Но это еще и признак зрелости, отметила про себя Джуди. По-настоящему взрослым становишься тогда, когда тебя перестает волновать, что о тебе думают другие, и начинаешь больше интересоваться тем, что ты сам о них думаешь. Может, сделать это главной темой очередного номера? Профессионально прикинула она, сразу же наметив, кого можно было бы использовать как авторов, у каких знаменитостей взять интервью, какие вопросы задать, какой тест предложить читателям, кого из редакторов поставить ведущим номера. А вы уже повзрослели? Неплохой заголовок. И вопрос тоже неплохой, подумала она, не зная, как бы ответила на него применительно к самой себе. Внутренне она все еще ощущала себя ребенком, хотя никогда и никому не призналась бы в этом. В бизнесе нельзя позволить себе быть внутренне уязвимым. Джуди предпочитала слыть инфантерибль, скверным ребенком, пользоваться репутацией девочки-магната, непобедимой маленькой издательницы, которая проделала большой трудный путь и твердо намерена пойти по нему еще гораздо дальше. Джуди всячески утверждала представление о себе как о женщине, с которой необходимо считаться. Женщине, присутствие которой любому придется соображать процентов на 10 поживее, чем обычно, но у которой есть, тем не менее, слабость красивой обуви. Она брала свое за потерянное время. До 15 лет Джуди носила только практичные черные туфли. Хотя на окнах у них в доме висели кружевные занавески, на самом деле семья ее была крайне бедна. Родители, истово верующие баптисты-южане, были больше всего озабочены тем, как бы не соприкоснуться с чужими грехами и не нагрешить самим. По этой причине Джуди и ее брату Питеру не позволялось ничего делать по воскресеньям. Они могли попеть в этот день в церковном хоре, но дома им петь не разрешалось, как не разрешалось и слушать радио, потому что слушать радио по выходным — это грех. Большой, искусно отделанный деревом под каштан громкоговоритель, на передней панели которого от динамика расходились во все стороны солнечные лучи, был главной достопримечательностью их гостиной. Но по воскресеньям единственным звуком в доме, не считая доносившегося из кухни шума готовки, был стук старого холодильника, стоявшего у выхода на заднее крыльцо. Курение и употребление спиртного, естественно, тоже было грешно. Но, тем не менее, дед Джуди, живший с ними вместе, по воскресеньям время от времени скрывался в подвале, чтобы глотнуть виски из бутылки, которую он прятал там позади бойлера. Возможно, перед собой он оправдывался тем, что спиртное необходимо ему как лекарство. Выпив, дед обычно усаживался на заднем крыльце в кресло-качалку, трещавшее под его тяжестью, и сидел там, уставившись неподвижным взглядом на яблоню в дальнем конце сада, как будто в ожидании прихода вечности. Родители Джуди не могли не знать о его воскресных выпивках, хотя бы из-за запаха, который чувствовался совершенно отчетливо. Но мать только поджимала губы и неодобрительно пофыркивала, однако никогда ничего не говорила. В семье считалось, что дед — трезвенник. Мужчина в рубашке из шотландки, сидевший напротив наискосок от Джуди, как-то странно посмотрел на нее и опустил глаза, пытаясь украдкой проверить, застегнута ли у него молния на брюках. Джуди поспешно отвернулась в сторону. Опять она сидела на кого-то уставившись. Когда она глубоко задумывалась о чем-либо, ее темные голубые глаза начинали так свирепо сверкать сквозь черепаховые очки, что окружающим становилось не по себе от ее взгляда. У Джуди, однако, это выходило совершенно непреднамеренно. Интересно, зачем Лили понадобилась эта встреча и почему она обставляет ее с такой таинственностью, в которой уже раз спрашивала себя Джуди? Вначале был покаянный телефонный звонок, и бог свидетель, Лили есть в чем каяться. В конечном счете то, что с Лили тогда все сорвалось, пошло делам Джуди только на пользу, но в тот вечер в Чикаго самой-то Лили двигали иные побуждения. «Если бы вы только могли простить меня, я поступила тогда очень плохо. Голос извинявшейся Лили звучал глубоко, с легким европейским акцентом. Я была так неблагодарна, и все это было настолько непрофессионально. При одном воспоминании об этом мне становится стыдно. Джуди, поначалу решившая было держаться непреклонно, постепенно смягчалась. Не только потому, что Лили была звездой и обладала каким-то внутренним магнетизмом, просто потому, что Джуди нравилось с ней работать. До того злополучного вечера в Чикаго они действительно были с Лили великолепной командой. Лили сказала, что намерена обсудить с Джуди нечто особое, нечто очень конфиденциальное, о чем я хотела бы поговорить с вами только лично. Джуди не любила попусту растрачивать на других свое время. Каждую неделю она получала десятки самых странных предложений, большая часть которых не попадала дальше ее секретарей. Но Лили — это Лили. У нее были свои связи и контакты с большим числом знаменитостей, нежели у любой иной женщины. Ее диковатая красота давно уже стала легендой века, а кроме того, Лили была известна и тем, что никогда не давала интервью. Последнее значило для Джуди больше всего. Лили вполне заслуживала того, чтобы потратить на нее вев даже 1000 слов, и поэтому Джуди согласилась на встречу, а там будь что будет. Обрадовавшись как ребенок, Лили поблагодарила ее так очаровательно, как обычно это делают дети, и попросила держать договоренности об их предстоящем свидании в тайне. Джуди и без того не стала бы об этом никому говорить, но просьба Лили заинтриговала ее. Как и сама Джуди, Лили тоже добилась в жизни успеха, который пришел к ней внезапно и быстро, притом сделала это вопреки обстоятельствам и каким-то непостижимым образом. Сейчас ей, наверное, лет 28-29, хотя выглядит она намного моложе. Вслед за телефонным разговором, состоявшимся в прошлом месяце, пришло подтверждающее договоренность письмо, написанное на плотной кремовой бумаге, на которой в центре листа красивыми темно-синими буквами в стиле Бодони было выгравировано одно единственное слово — Лили. Отличающийся простотой и элегантностью шрифт, названный по имени его создателя, итальянского печатника Джамбаттисты Бодони, 1740-1813 годы. Фамилии Лили почему-то не было. «Что, может быть, у нее на уме?» — спрашивала себя Джуди. Ей понадобилась помощь и поддержка в чем-либо? Нет, безусловно, не это. Хочет что-то опубликовать? Вряд ли. Нужна реклама, но при ее известности в этом нет никакой необходимости. Часы показывали 7:20, движение на улице безнадежно застопорилось, поэтому Джуди выскочила из автобуса и несколько оставшихся кварталов прошла пешком. Она любила приходить всегда вовремя. В машине воняло застоявшимся табачным дымом, заднее сиденье было порезано, и из него торчали пружины. Такси тоже застряло в пробке на Мэдисон-авеню. Водитель, угрюмый и неприветливый пуэрториканец, к счастью, молчал. Но, просидев так некоторое время, вдруг отрывисто спросил: «Вы откуда?» «Из Корнуолла, графство в юго-западной части Англии», — ответила Пейган, не привыкшая считать себя англичанкой. «Самая теплая часть Британии», — добавила она чуть погодя, и подумала, что водителю, наверное, это мало о чем говорит. Пейган отличалась постоянной сильной бледностью, причины чему было плохое кровообращение, из-за которого она вечно страдала от холода. А там, где она в детстве жила, такая погода стояла 11 месяцев в году. Еще ребенком она страшно не любила высовывать по утрам голые ноги из-под одеяла. Они мгновенно мерзли, хотя она поспешно совала их в теплые овчинные тапочки. Свое зимнее нижнее белье она одновременно и любила, и ненавидела. Оно было теплое, но неудобное. Шерстяное, колючее, плотно облегавшее все тело от шеи до колен, с дурацким разрезом для естественных надобностей, который расстегивался и застегивался сзади, с жестким фланелевым бюстгальтером, переходившим в некое подобие достававшей до низа живота жилетки, с которой свисали длинные подвязки. К ним она цепляла толстые шерстяные чулки.